Так могу я вызывать такси? Наверное, это будет стоить несколько фунтов. Да, приезжайте. А Фрэнка нет дома? Откуда вы знаете, что моего мужа зовут Фрэнком? Так ведь вы же мне говорили, прикусив губу, ответила Хелен. Да, наверное. Я сама не знаю, что говорю. Таксист долго отказывался ехать. Он уже собирался домой и надеялся взять пассажира, которому нужно было попасть в южную часть города, и не мили в сторону от Уэмбли. На глазах Хелен начали наворачиваться слезы. — Ладно, садитесь, пока я не передумал, — не выдержал водитель. — А теперь, когда вы уже в машине, мне, чтобы от вас избавиться, так или иначе придется вас куда-то отвезти. — Это точно, — сказала Хелен. По дороге водитель смотрел на нее с большим подозрением, размышляя о том, заплатит ли она ему хоть что-нибудь, когда он высадит ее в Уэмбли. Она назвала адрес апартаментов Фрэнка и Ренаты и попросила водителя обождать, пока хозяйка квартиры не спустится и не заплатит ему. Потом он рассказывал другим водителям, что, как только увидел эту странную девушку, сразу же понял, что проблем не избежать. Когда он отказался ехать куда бы то ни было дальше Уэмбли, ее глаза наполнились слезами. Ну, а потом было еще хуже. Хозяйка квартиры, богатая, холеная иностранка, спустилась сверху с кошельком и вдруг, едва бросив взгляд на привезенного в такси младенца, зарыдала в голос. На нем еще видны следы крови, да он даже и не сформировался как следует. Нет, нет, я не хочу. Этот ребенок еще не готов к тому, чтобы быть ребенком. Нет, нет. Она отпрянула от девушки в сером свитере и юбке. В этот момент подъехал мужчина на ровере, бросил взгляд на разыгравшуюся сцену, встряхнул изо всех сил иностранку, взял на руки младенца и вдруг узнал девушку в сером. «О, боже мой!» — вырвалось у него, как будто перед ним предстал призрак, явившийся с того света. Затем таксисту вручили сумму в несколько раз превосходившую ту, на которую он рассчитывал, и ему ничего не оставалось, как убраться восвоясь, так и не узнав, чем закончилась эта история. А закончилась она довольно-таки скверно. Как и все, за что бралась Хелен Дойл. Хелен отказалась подниматься наверх и зарыдала громче, чем Рената. Но еще громче плакал несчастный голодный ребенок, появившийся этим утром на свет в ванной комнате своей непутевой матери. Чтобы разобраться в ситуации, немедленно была вызвана сестра Бриджит. Она появилась вместе с Нессой, бледная, но совершенно спокойная. Несса занялась ребенком, а Бриджит принялась выслушивать истерические объяснения участниц происшедшего. Итальянка пыталась сказать, будто рассчитывала всего-навсего, что найдется какая-нибудь женщина, которая согласится в частном порядке отдать своего ребенка на усыновление. И будто бы вовсе даже не рассчитывала, что ей принесут ребенка прямо домой. Высокорослый ирландский бизнесмен попытался заступиться за Хелен, сказав, что она сделала это с благой целью, как и все, что она делала в своей жизни. Но люди не всегда это понимают. Хелен его слова оказались ласковыми, но и пугали в то же время. Он объяснил, что знаком с ее родителями. Десмонд Дойл из его старейших друзей. Так она дочь этих Дойлов? Для Ренаты один шок следовал за другим. Да, но она не знала, что мы — это мы. Было что-то странное в том, что говорил этот человек. Что-то в его словах было похоже на обращенное к кому-то предупреждение. Бриджит переводила взгляд с одного взволнованного лица на другое в попытке обнаружить и распознать скрытые от непосвященных сигналы.